Глава 8. В башне из красного кирпича. С высоты обрыва открывался вид на такие же бесконечные темно-зеленые кроны деревьев, что Елена привыкла созерцать с балкона школы. Только здесь спуститься было невозможно. Дождь тем временем усилился. Под сенью деревьев, пока девушка бежала, это было незаметно, а сейчас ее сразу окатило прохладным душем. Недолго думая, она поспешила к башне, чтобы укрыться от дождя, пока не вымокла до нитки. Поднявшись по небольшому крылечку, Елена вошла внутрь и сразу увидела перед собой убегающую вверх винтовую лестницу, огромной спиралью, опоясывающую стены башни. Из центра помещения тянулся вверх узкий цилиндр из такого же бурого кирпича. Похоже, эта башня была маяком. Внезапно позабыв о своих невзгодах, Елена, раздираемая любопытством, шагнула на кованую лестницу. Ступень отозвалась негромким низким гулом. До этого девушка видела маяки только на картинках, и ей стало очень интересно посмотреть, как все устроено на самом деле. Странно только, зачем здесь построили маяк, если рядом нет моря? От этого все становилось еще загадочнее. И Елена стала медленно подниматься, ведя ладонью по прохладной кирпичной стене. В окошках не было стекол, и по зданию гуляли легкие сквозняки, но шелест дождя сюда почему-то не долетал. Окна здесь, видимо, выполняли не смотровую функцию, а осветительную, поэтому никак не совпадали по высоте с лестницей. И лишь сделав уже несколько витков вверх, Елена добралась до окошка, из которого можно было выглянуть. Приподнявшись на цыпочках, она высунула голову в проем и чуть не потеряла дар речи. Дождя не было и в помине, а вместо этого бескрайний изумрудный лес заливало солнце. Впервые за столько унылых дождливых дней увидеть солнце. Волнительная радость буквально захлестнула Елену. И отступили на задний план ее горести и неудачи. Живительный солнечный свет словно миг согрел озябшую душу и придал ей сил. Оказывается, даже в городе дождя бывают солнечные дни. Вот это открытие. Елена какое-то время боролась с желанием выбежать из башни, чтобы подставить солнечным лучам счастливое лицо. Но любопытство одержало верх, и она продолжила подъем, радуясь желтому яркому свету, проникавшему в некоторые окна. Во внутреннем цилиндре на протяжении всего пути она увидела несколько ржавых дверей, и они настолько мрачно и отталкивающе выглядели, что не возникло ни малейшего желания смотреть, что там за ними. Елена шла вверх, под ногами хрустела каменная крошка. Лестница казалась бесконечной, но все же она преодолела ее и вышла на круглую площадку вокруг всего того же цилиндра, который теперь казался значительно шире. Здесь в нем тоже была ржавая дверь с висячим замком. С площадки наверх вела еще одна небольшая лестница, и девушка, поднявшись по ней, оказалась в просторной комнате с застекленным окном в полукруглой стене. Две другие стены сходились под прямым углом к массивной деревянной двери. Когда-то в этой комнате явно кто-то жил. Сейчас она выглядела заброшенной. Толстый слой пыли лежал на каждой вещи в этом месте, на каждом предмете мебели. «Наверное, это комната смотрителя маяка», — подумала Елена. «Они же часто так живут, прямо рядом со своей работой». «Но зачем же на горе маяк? И как подняться на самый его верх?» Елене больше всего хотелось попасть в место, где должен был находиться фонарь. В круглую комнату с панорамными окнами вместо стен. Странно, что здесь не было лестницы наверх. Девушка, стараясь не задеть ничего пыльного, аккуратно прошла к двери и потянула на себя. Та легко поддалась, открыв проход в крошечный темный коридор. Оставив дверь открытой, чтобы освещать его, и постепенно приглядевшись к сумраку, Елена увидела в квадратном коридоре Еще три одинаковых двери. Лестница должна была быть в одной из них. Обрадованная Елена поочередно сунула голову в каждую из треугольных комнат. И, как часто бывает, лестница оказалась в самой последней. Девушка шагнула туда. Помещение сильно напоминало первую комнату, но только здесь было заметно чище. Словно кто-то однажды тщательно вымел всю грязь, стер пыль с поверхностей и продолжает следить за порядком. Но слишком редко. Тоненький слой пыли снова поселился на своем привычном месте. Будто тут теперь прибиралась нерадивая хозяйка. На столе лежали книги. Неаккуратно, словно кто-то их листал, а потом куда-то заторопился и оставил как есть. С кровати немного съехало покрывало, и даже осталась легкая вмятина, будто там недавно сидели. Не успела Елена подумать, что было бы неплохо прибраться в комнатах и приходить сюда, чтобы побыть в полном одиночестве, как выясняется, что здесь кто-то бывает. Может быть, такой же стеснительный одиночка, как она, которому спокойнее и приятнее быть в тишине и спокойствии пустых комнат, пусть даже чужих и заброшенных. А может быть, он уже отучился в школе и больше не приходит? Столько вопросов роилось в голове, столько загадок, казалось, хранила в себе эта башня. А что, если это не маяк, а водонапорная башня? Поэтому по всей высоте и тянется этот цилиндр. Только сейчас Елена заметила, что одной рукой до сих пор крепко держит к себе дневник, успевший слегка намокнуть, пока она не укрылась от дождя. А ведь его можно прятать тут. Например, в одной из совсем уж пыльных комнат, куда не заходит даже этот таинственный одиночка. Елена вдруг подумала, что если он с таким же удовольствием скрывается ото всех, то, может быть, близок ей по духу, а может, это девушка. Если я одинока, они могли бы даже стать подругами. Елена тряхнула головой, отгоняя набежавшие глупые мысли и мечты. Надо было подняться и посмотреть, есть ли наверху круглая прозрачная комната, а потом можно повнимательнее разглядеть и комнату. Особенно интересными выглядели старые книги на столе. Заулыбавшись тому, что сейчас она, возможно, увидит тот самый волшебный фонарь на верхушке башни, который так заманчиво манит в ночи морских путешественников своим светом, Елена снова стала подниматься. Увиденное превзошло ее ожидания. Огромный овальный фонарь занимал почти половину площадки, окруженной теми самыми высоченными окнами, через которые открывался потрясающий вид на освещенный солнцем город дождя. Елене было видно бескрайние леса и крыши домов вдалеке, которые сквозь дождевую пелену обычно представлялись ей просто темным пятном. И через все небо над лесом гигантской разноцветной дугой перекинулась яркая радуга, концы которой прятались за горизонтом с обеих сторон. Даже в обычном мире девушка никогда в жизни не видела такой потрясающей красивой радуги. А здесь, в городе дождя, она предстала пред ней во всем великолепии. Она была не семицветная, как принято изображать ее на рисунках. В этой радуге, казалось, были десятки различных оттенков, постепенно переходящих друг в друга. Елена долго любовалась радугой. Она забыла, что собиралась изучить комнату. Ей было все равно, что уже скоро в школе начнется обед. От чудесного зрелища невозможно было оторвать взгляд. Уставшие от постоянной серой дождевой пелены глаза будто получили заряд энергии. Девушка сняла очки и снова взглянула на радугу. Она ожидала, что та сейчас сольется в сплошное пестрое пятно. Но почти ничего не изменилось. Елена все так же отчетливо могла разглядеть каждый оттенок спектра. Картинки не расплывались, детали не искажались и не терялись. Пораженная, она даже протерла глаза, но ничего не изменилось. Чтобы видеть волшебную радугу, не нужны были очки. Налюбовавшись, Елена обошла по кругу всю площадку, рассматривая огромный стеклянный фонарь с разных сторон. Как же интересно, для кого он светил когда-то? Вот бы посмотреть, как он работает. Погладив нагретую солнцем стеклянную поверхность, девушка вышла на неширокий балкончик, опоясывающий фонарную комнату, и взглянула наверх. Где-то там, на верхушке горы, за густой чащей скрывались серые каменные стены ее школы. Отсюда казалось, что это очень далеко, хотя спуск до маяка был не таким и долгим. Пора было возвращаться. К тому же Елена хотела осмотреть комнату с книгами. Еще раз окинув взглядом синее небо с разноцветным коромыслом радуги и освещенные солнцем леса, Елена с легкой грустью вздохнула и отправилась обратно в комнату. Но, подойдя к столу с книгами, она вдруг подумала, что если не явится на обед, который вот-вот начнется, все решат, что от горя она что-то с собой сотворила, и примутся ее искать. А если они тоже наткнутся на маяк? Ну уж нет. Пока никто его больше не нашел, и это будет ее тайным местом. Так что лучше вернуться вовремя и не провоцировать людей на поиски. А в школьной библиотеке стоит поискать информацию про этот маяк. Подавив еще один горестный вздох, девушка перешла в комнату, в которую попала первым делом, и заспешила вниз, уже не заглядывая в окно. Свой дневник она оставила, сунув по старинке под матрас, стараясь не задеть толстый слой пыли, чтобы никому в голову не пришло, что здесь что-то спрятано. Виток за витком девушка, наконец, спустилась вниз, вышла из башни и застыла, как вкопанная. На улице не было ни единого намека на солнце и радугу. Все так же шуршал по листве и траве затяжной дождь, водяной завесой перекрывая обзор. Все так же пузырились бесконечные лужи, с трудом впитываясь в промокшую насквозь землю. Но этого просто не могло быть. Только что все сияло в лучах солнца, и пока она спускалась, окошки были светлые. А здесь, в разгар дня, все вокруг словно погрузилось в вечные сумерки. Как такое возможно? Что, спрятавшись от дождя в башне, Елена почти сразу увидела солнце и радугу, а как только покинула ее стены, опять полило? Нужно было вернуться и проверить. И девушка почти не сомневалась, что внутри башни она снова увидит хорошую погоду. Но до обеда почти не оставалось времени. Надо было торопиться. А подниматься в гору по лесу не так-то просто. Бросив прощальный и немного разочарованный взгляд на свое новое пристанище, Елена стала карабкаться вверх.